Глава 120. Полковник стал окружать первоначальную схему полосами заграждения. «А из чего они состоят?» – спросил Хирш. «Обычная колючая проволока, но главное вот тут три дота с диапазоном стрельбы 270 градусов. По устаревшим данным, там стоял пушечно-пулеметный комплекс». «Мы что же, будем опираться на устаревшие данные?» «Нет, какую-то разведку провести сможем. Бертуччи со своими ребятами сейчас над этим работают». «А что на станции за гарнизон?» «Гарнизон небольшой. По устаревшим данным, два десятка нараздулов и фризанталов. Не думаю, что там что-то серьезно поменялось». «И вы, сэр, полагаете, что мы сможем использовать нараздулов против нараздулов?» Усомнился Хирш, и Джек Шойбле были с ним согласны. Сверху, пробив крону, прямо на песок шлепнулся фасолеобразный объект оранжевого цвета, размером с ладонь. Помня о здешних змеях, троица пилотов подалась назад, а Веллингтон сухо рассмеялся. «Это всего лишь плод, господа. Правда, позже он дозреет и рванет, как противопехотная граната, выбросив семена в сторону озера». «Почему в сторону озера?» – спросил Джек. «Семена тяжелые и сразу пойдут ко дну. Когда вода спадет, они прорастут, и к следующему сезону дождей уже будут иметь ветки и листья над поверхностью воды». «А есть это можно?» – спросил Шойбле. «Хотелось бы сказать тебе «да», мой критично настроенный друг, а потом посмотреть на результаты. Но мы в одной команде, поэтому не тронь его. Сейчас это очень опасный продукт. И в его оранжевой корке находится такой яд, которому позавидует самая коварная змея». «А зачем ему такой яд?» «Затем, чтобы лунные муравьи его не распотрошили и не утащили все семена к себе в дупло на дереве». «А почему лунные, сэр?» – спросил Джек. «Они выходят ночью?» «Они выходят только перед полной луной, а когда она уменьшается до двух третей, тотчас исчезают». «В дупле?» «В дупле. А давайте опять про станцию», — напомнил Хирш. «Конечно, лейтенант», — кивнул Веллингтон. «Спрашивайте. А как вы заставите купленных на раздулов пойти против своих?» «На то есть толмач. Он зарядит их мыслью, что командующий операцией Бертуччи для них отец родной, и они уделают любого, на кого он покажет пальцем». «И вас?» – уточнил Джек. Веллингтон не ответил. Он следовал уже разработанной против Джека тактике. Отвести взгляд, перевести дух, достать фляжку и сделать пару глотков. Подчеркнуто неторопливо завинтить крышку, убрать фляжку в карман и лишь потом, когда концентрация Джека ослабнет, ответить. «Но послушай, капрал, должен же я хоть кому-то верить?» «То есть вы доверяете Бертуччи?» «Более чем себе». «Капрал Стентон, может, вы пока заткнетесь и не будете перебивать вашего командира?» — осведомился Хирш, которому надоело быть нянькой для Джека в этих глупых и ненужных пикировках с полковником. «Извините, сэр», – смутился Джек, поняв, что, пожалуй, слишком заигрался. «Что она вообще такое и зачем нужна нараздулам эта станция, сэр?» – спросил Хирш, беря инициативу в свои руки. «Хороший вопрос, лейтенант». Веллингтон подошвой стер схему и, отбросив палку, вернулся в тень деревьев. За ним вернулись и пилоты. «Станция на материке Ганбега, или по-местному Асимптория, является навигаторским маяком местного значения, а также удобной точкой привязки в масштабах всех островов». «Почему всех?» «Когда корабли каттингов идут из Старой Империи, они в первую очередь получают сигнал от этой станции». «А если не получают?» «Не получают с этой, получают с другой. На планете еще несколько станций. Но это самое точное. А неверный маневр ведет к потере топлива. О важности топливного баланса вам говорить не нужно, я полагаю.